Наиль Абдулазаде. Эзотерика. Ты уверена, что сможешь пройти до конца этот путь? Это очень нелегко. Ты встретишь свои самые большие страхи. Ты будешь истощена и физически, и морально. Увидишь такое, после чего некоторые сходили с ума. Изменится все в твоей жизни. Ни ты, ни твоя жизнь больше не будут прежними. Пути назад нет. Ты уверена, что хочешь этого? Спросила Аполлония Эксапатисьева у маленькой, худенькой женщины лет 40. Да, я все обдумала. Это не прихоть, я не на эмоциях принимала решение. Я готова пройти через все испытания, однако больше всего я хочу пройти этот последний ритуал и постичь истинное знание, обрести настоящую силу. Морально я готова ко всем трудностям. Физически я сильна и вынослива, хотя по мне этого не скажешь. Годами я практиковалась в настоящей магии. Я не шарлатанка, не какая-то экзальтированная дурочка. Деньги мало меня интересуют. То, к чему я стремлюсь, это высшая ступень – общение с демонами, – ответила Александра Фимаева и поправила свои сине-черные волосы. Она была маленького роста, худая, некрасивая, с не по возрасту морщинистым лицом, но и неуродливая. Обычная женщина, довольно много повидавшая в жизни, однако сохранившая остатки былой привлекательности. В ее жестах была какая-то нервная порывистость, как будто ей трудно было сидеть спокойно, однако каждое движение давалось ей через силу. Со стороны казалось, что она преодолевает саму себя. Женщина, которая сидела напротив нее за столиком безлюдного питерского кафе, была ее полной противоположностью. Аполлония Эксапатисьева была высокой, крупной женщиной под 40 с удивительно красивым лицом. У нее тоже были густые черные волосы, минимум макияжа, красивые ухоженные руки и глубокий, завораживающий голос. Голос был поставлен хорошо, так как Аполлония Аристарховна, помимо занятий магией, была и актрисой театра. Она глубоко вздохнула и ответила. «Это не демоны, моя дорогая. Это боги. Истинные, но забытые боги. Нужно подготовиться к ритуалу. Это займет несколько дней, и сам ритуал займет несколько дней. Его нельзя проводить у тебя дома. Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом знал. Ты должна на время исчезнуть. Даже связи никакой быть не должно. Выключенный телефон, никакого общения ни с кем, даже со мной. Ты будешь там полностью одна». Я просто приведу тебя в укромное место, оставлю все необходимое, а затем уйду. У меня есть квартира, почти в самом центре города, на улице Восстания, двухкомнатная, в старом фонде. Я сдаю ее посуточно. И что нужно для начала? У меня все есть. Свечи, соль, магические камни, ароматические травы, благовония. Это все не для богов, а для людей. Богам это не нужно. Свечи, соль, камни нужны людям, потому что обычный человек не может напрямую общаться с богами. После того, как ты пройдешь все испытания, ты это сможешь. Однако будь осторожна. Самая главная опасность, что вместо богов придут настоящие демоны, что кто-то другой услышит твое обращение. Ты можешь не пройти испытания, где-то ошибиться, где-то испугаться, и тогда все пропало. Боги придут позже, когда ты внутренне будешь готова, а до этого демоны будут испытывать тебя своими страхами, желаниями, слабостями. В основном, конечно, это страхи. Еще тебя будет мучить голод. Это из-за поста. В течение ритуала ты несколько дней ничего не будешь есть. В самый последний день, точнее в ночь, ты не будешь еще и пить. Ни капли воды. Потом наступит пауза в испытаниях. Тебе покажется, что все прошло зря, и ты вернулась к обычной жизни. Это ложное впечатление. Считай, что ты уже достигла своей цели. Я оставлю тебе свои тетради с заклинаниями и молитвами богини. Если все сделаешь правильно, то почувствуешь эту паузу. Но главное, не торопись. В этом деле нельзя торопиться. Вот когда ты сама внутренне поймешь, что пора, тогда начнешь читать главное заклинание. Тогда на твой зов придет сама богиня. Ты будешь одна, лицом к лицу с ней. Проси, чего хочешь. Только нельзя просить смерти кому-то. Нельзя просить наслать болезнь. И вообще, нельзя желать чего-то плохого кому-то непосредственно у богини. Я не хочу зла кому-то. Это нужно мне самой». «Не говори мне, что ты будешь просить. Нельзя. Это должно быть твоей тайной. И ты попросишь это у нее. Обязательно надо обратиться к ней с желанием. Просто так, из праздного любопытства, к ней не взывают», — сказала Аполлония Аристарховна. «Хорошо. А теперь, если у тебя есть время, поехали, и я покажу тебе квартиру. Завтра заезд. Рано утром. В 6 утра буду ждать тебя». Двухкомнатная квартира, в которую рано утром Аполлония привела Александру, находилась на улице Восстания. Окна квартиры выходили на детский сад. Из них была видна сама улица Восстания, угол Ковенского переулка и Ереванский сквер. Обычная квартира со всеми минимальными удобствами для сдачи туристам. «Еще я должна тебя предупредить», — сказала Аполлония. «В древности богини приносили человеческие жертвоприношения. Уже несколько тысяч лет это не практикуется, но были случаи, когда богиня сама забирала себе жертву из тех, кто обратился к ней с дурными намерениями. Я таких случаев не припомню в своей практике, но сколько я живу, некоторые иерофантиды рассказывали, что богиня наказывала обманщиц и недостойных служить ей». «Я все поняла. Я искренне хочу стать ее служительницей», — ответила Александра и, грустно улыбнувшись, попрощалась со жрицей. Аполлония объяснила ей, что в первый день не стоит начинать никаких ритуальных действий. Неофитка должна свыкнуться с обстановкой и должна поститься. Жрица забрала у Александры телефон, чтобы никто не мог нарушить ее уединение, и, ласково попрощавшись, заперла ее в квартире. Первый день ритуала прошел без происшествий. Александра постилась, медитировала, читала заклинания, которые она знала, и внимательно перечитывала тетрадь, оставленную ей Аполлонией. Она опасалась произносить тексты вслух и даже шепотом, и поэтому читала про себя, пытаясь выучить их наизусть. Однако Аполлония сказала, что сам ритуал призвания богини можно проводить и по тетради. Не обязательно все зубрить. Главное не ошибиться в последовательности действий и не испугаться чужого присутствия. Вечером от голода Александра почувствовала слабость и, проведя последние приготовительные действия, легла спать. Несмотря на то, что это был дом дореволюционной постройки, слышимость была великолепная. Она слышала все, что происходит у соседей. Как работает допоздна телевизор, кто сходил в туалет. И даже в полной тишине, если прислушаться, можно было разобрать слова из разговоров соседей за стенкой. Из-за этого она долго не могла уснуть. К тому же легкое волнение давало о себе знать. Александра ворочалась в постели. Она никак не могла принять удобную позу для сна. Порой ей казалось, что она проваливается в сон, но за стеной кто-то опять переключал канал на телевизоре, и она снова резко просыпалась. Наконец, соседи выключили телевизор, снова посетили туалет и вроде бы легли спать. Александра слышала все их движения. Это было ужасно неудобно и неловко. Полночь еще не наступила, но ее глаза слипались от усталости и чувства голода. Соседи все равно не давали ей спать, и в полной тишине она слышала их приглушенные голоса. Это были мужчина и женщина. Александра прислушалась к их разговору, пытаясь из любопытства понять, о чем они говорят. От слов, которые она услышала, она была уже не в состоянии заснуть. «Ты уже спишь?» — подавляя зевок, спросил мужчина. «Нет, слушаю, что там за стенкой. Кажется, она тоже не спит. Подслушивает, о чем мы говорим». «Как ты думаешь, ей удастся вызвать богиню?» — спросил мужской голос. «Не знаю. Она еще не понимает, во что ввязалась», — ответил тихий женский голос. Казалось, что эта женщина лежит рядом с Александрой и просто шепчет ей прямо в ухо. «Ты нас слышишь, Александра, и мы это знаем», — продолжил мужской голос. «Ты боишься пошевелиться. Тебя сковал паралич. Тебе холодно, и ты дрожишь от страха. А ведь это только начало». Сердце Александры бешено стучало в груди. «Я ничего не боюсь. Это начало ритуала. Я все пройду. Я все пройду», — мысленно успокаивала она себя. «Конечно, это начало ритуала, и ты все пройдешь до конца, да?» Ответил женский шепот где-то в середине комнаты. «А ты знаешь, какой тебя ждет конец?» Александра резко проснулась. Солнечный свет бил в глаза. Было уже позднее утро. «Это всего лишь сон», — успокоилась она и встала с постели. Она приготовилась к призыву богини и, сделав небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, решительно приступила. Александра встала в проеме дверей, не наступая на порог, и на дверных косяках мелом начертала символы богини. Затем она села на пол, прямо на порог, так что одна ее нога была в комнате, а другая в коридоре. Перед собой она положила ключ, черную свечу и вареное вкрутую куриное яйцо. После этого, не зажигая свечи, она стала шепотом читать заклинание. «Агия Экати, Хайре Митера Тонтеон, Агия Экати, Саса Пефино Эклиси, Агия Экати, Саса Пикалумай, Агия Экати». Она продолжала читать заклинание несколько часов, пока солнце не стало клониться к закату. Тогда, изможденная, с пересохшим горлом, Александра встала, чтобы попить воды. У нее немного кружилась голова от голода и затекли ноги, однако она еще могла пить. Ей послышалось мушиное жужжание, но от усталости Александра не обратила на это внимания. Немного отдохнув и дождавшись наступления темноты, она не стала включать свет, а вместо этого там же, на пороге, зажгла три черные свечи, посыпанные солью. Теперь Александра сидела на полу в комнате, в начерченном солью круге, и продолжала читать заклинание. Единственным источником света были только три свечи, и она должна была читать призыв к богине, пока они горят. Это могло продолжаться и несколько часов. Жужжание мух стало более назойливым. Когда Александра открыла глаза, она увидела, что по комнате летает целый рой мух. Изо всех щелей ползли тараканы, муравьи, черви, гусеницы и пауки. Она жутко боялась насекомых, но ей приходилось совершать с ними магические ритуалы и даже брать в руки. Поэтому, пересилив себя, Александра продолжала сидеть на месте и читать, читать, читать. Но мух и тараканов становилось все больше и больше. Они уже лезли даже на нее, пересекая круг из соли. Бегали по ее ногам, взбирались по складкам черного платья, залезали в волосы. Александра плачущим голосом продолжала славить богиню и боялась пошевелиться, чтобы не нарушить ритуал. Тараканы бегали по ней с бешеной скоростью, щекотали ей лицо. Мухи садились на нее, муравьи заползали под одежду, в волосы. Внезапно она увидела, как начало трескаться изнутри вареное куриное яйцо. Так, будто из него должен был вылупиться птенец. От страха она уже не разбирала слов и машинально продолжала читать призыв. Наконец, яйцо полностью разбилось, из него вылезла огромная многоножка и с бешеной скоростью поползла к ней. Александра уже срывалась на крик ужаса, когда в дверном проеме, всего на долю секунды, промелькнул силуэт женщины в черном. Она прошла по коридору, и Александра как будто получила сильный удар по голове, так что зазвенело в ушах. На секунду она оглохла. Когда, моргнув, она открыла глаза, комната была пуста. Ни мух, ни тараканов, ни скалопендры, ни единого ползучего гада. Только полная тьма, догоревшие черные свечи и пустая скорлупа от разбитого яйца. «Прошла, прошла, я прошла испытание», — ликуя про себя, думала неофитка. Только вот ключ с алтаря пропал, ключа не было. Обессиленная, трясущаяся от всего случившегося Александра, легла на пол и мгновенно провалилась в сон. В этот раз ей ничего не снилось. Только пробуждение было очень уж тяжелым, как похмелье после сильной пьянки. Болело все тело, спина, руки и ноги, жутко болела голова, во рту пересохло и от голода кололо в животе. Она с трудом подползла к кровати и, опираясь на нее, встала. Александра с жадностью выпила почти всю бутылку воды. Только после этого она немного пришла в себя. Сегодня ей не надо было проводить никаких ритуалов. По инструкции Аполлонии, после зажжения свечей один день не нужно звать богиню. Это последний день перед главным призывом, и последний день, когда она могла пить воду. Александре нужно было отдохнуть, выспаться и постараться меньше двигаться, чтобы не терять сил. Она устало подошла к окну и стала просто смотреть на улицу. Мыслей в голове не было. В какой-то момент Александра почувствовала такое умиротворение, что даже улыбнулась сама себе. Она хотела поймать миг внутреннего покоя и тишины, и потому, словно пытаясь медитировать, смотрела на осеннюю улицу. За окном было серо, небо заволокли свинцовые облака, но дождь не шел. Обычная унылая питерская осень. Несколько минут Александра спокойно глядела из окна, пока с удивлением не заметила, что улица пуста. Ни одного прохожего, ни одной машины, ни одного автобуса, никого и ничего. Уже начинались сумерки, однако даже в окнах не загорался свет. Она стала внимательнее рассматривать улицу, и все равно на ней было пусто. Абсолютно мертвый город. Александра понимала, что это тоже часть испытания, что так надо, но все равно сердце ее бешено стучало от страха. «Только я это вижу, только я. Это не в реальности», — билась в голове успокаивающая мысль. Она понимала, что надо переждать и не бояться. Внезапно, со стороны Ковенского переулка, но как будто прямо из воздуха, на проезжую часть выскочила большая черная собака. Александра от испуга отшатнулась от окна, но смогла взять себя в руки и продолжала смотреть. Собака остановилась прямо посреди проезжей части и уставилась на Александру. Она, стоя на улице, смотрела на женщину, а женщина за окном, холодея от ужаса, смотрела на нее. Она не могла оторвать взгляд от призрачного животного. Снова началась головная боль, и на нее навалилась такая усталость, что мучительно хотелось просто упасть на пол и не двигаться. Наконец, за окном окончательно потемнело, зажглись уличные фонари, и страшная собака куда-то исчезла. Александра не заметила, как она убежала. Просто ее больше не было на месте. Она все еще стояла в комнате перед окном, когда на нее вдруг нахлынули воспоминания из детства. Еще до того, как она начала заниматься магией. Как она ходила с бабушкой и матерью в церковь, как училась молиться перед иконами. Мать крестила ее в конце 80-х, когда Александра была еще маленькой и ходила в детский сад. Тогда многие пришли в церковь. Отца она не помнила, он бросил их после ее рождения. Александра научилась читать еще в детском садике, и мама купила ей детскую Библию. Потом, когда она уже была подростком, с ней произошло несчастье. Несчастье, о котором стыдно говорить и вспоминать. Когда однажды тот, кто должен был защищать, сделал ей очень больно. Она до сих пор помнила его липкие руки на своем теле и горячее, зловонное дыхание. Больше в церковь она не ходила. И сейчас, стоя у окна, она почему-то вдруг вспомнила икону Богоматери и чуть слышным шепотом произнесла «Спаси и сохрани». Однако тут же испугалась произнесенного и замолчала. Усталая, еле передвигая ноги, она дошла до кровати, выпила последний стакан воды перед воздержанием от питья и легла спать. Но сон долго не приходил. После всех перенесенных волнений Александра не могла уснуть, проваливаясь в болезненную дремоту и тут же просыпаясь. Ей казалось, что она спит и слышит во сне, как грустно воет собака. Но когда она в очередной раз повернулась, чтобы удобнее лечь, и проснулась, собака продолжала выть. Она выла прямо за стеной у соседей. Соседских голосов уже не было слышно. Только тоскливый, холодящий ужасом вой собаки. «Черт бы тебя побрал», — шепотом выругалась Александра. Но вой не прекращался. Наконец, от голода и усталости, Александра заснула и больше ничего не слышала. Александре показалось, что она проснулась рано. За окном еще было темно, и потому, повернувшись на другой бок, она попыталась заснуть снова. Через какое-то время она уже окончательно пришла в себя, но за окном все еще было темно. Не выдержав, она встала и посмотрела на часы. Часы остановились, и невозможно было теперь понять, который час. Как ей объяснила Аполлония, до рассвета последнего дня ритуала она еще могла пить. Александра налила себе воды, но даже не успела сделать глоток, как выплюнула ее. Вода стала ужасно мутной, с маслянистым привкусом и с сильной горечью. Она открыла другую бутылку, но и там вода пахла какой-то затхлостью и на вкус была, как прогорклое масло. Из крана текла рыжая вода. Александра поняла, что это очередное испытание. Его надо принять и пройти. Она посмотрела в окно, но на пустынной улице все еще было темно и горели уличные фонари. Уже ничему не удивляясь, Александра тихо сидела у окна и смотрела на улицу. Казалось, прошло уже достаточно времени, но рассвет так и не наступал. «Это просто очередное испытание», — пыталась успокоить себя Александра. По ощущениям, у окна она просидела несколько часов. Тем не менее, день так и не наступил. Наконец, не выдержав, Александра снова зажгла свечи, начертала круг и, не дожидаясь рассвета, приступила к призыву богини. «Агия Экати, хайре митер тон теон, агия Экати сасапфину эклесии». Она долго повторяла заклинание, пока не заметила, как в дверном проеме снова появилась женщина в черном платье. Она неподвижно стояла и в полной тишине смотрела на Александру. Сердце Иерафантиды бешено стучало. «Наконец!» — промелькнуло у нее в голове. Она было хотела обратиться к богине с просьбой, но фигура вдруг исчезла. Александра не знала, что делать. Она не могла просить у богини без ее позволения. В смятении она продолжила читать формулу призыва. «Агия Экати, хайре митера тонтеон, агия Экати сасапефино эклеси, агия Экати сасапекалумай, агия Экати...» Но ей уже никто не ответил. Прошло несколько часов. Свечи догорели, и в комнате царила полная тьма. Александра машинально продолжала бормотать заклинания, каждый раз облизывая пересохшие губы. Не выдержав, она поползла к кровати. Она достигла такого безразличия, что уже просто хотела лечь и забыться. Сон сморил ее моментально. Сквозь сон она почувствовала, как кто-то гладит ее по лицу. Александра открыла глаза. «Мин метакинеиссе», — услышала она женский шепот. Склонившись над ней, на кровати сидела женщина. В комнате было темно, и поэтому Александра не могла разглядеть ее лица. «Найпростимо», тихо ответила Александра и закрыла глаза. «Почему ты позвала меня? Чтобы ты помогла мне избавиться от той боли. А почему ты обратилась к ней? К кому?» испуганно спросила Александра. «Ты знаешь, о ком я», ответила богиня. Она гладила Александру по голове, нежно прикасалась к ее лицу и все время что-то тихо шептала на ухо. Александра не могла разобрать слов, но от этого шепота ей стало спокойно, и она тихо заснула. Сквозь сон она услышала. «Я заберу тебя с собой». Она проснулась от звука открывающейся двери. В квартиру вошли несколько человек. «Проходите, вот здесь включается свет», услышала она голос Аполлонии. «Хорошая квартирка, на пару дней можно снять. И от центра недалеко», — говорила какая-то полная женщина. Аполлония вошла в комнату, где спала Александра, и, не обращая на нее внимания, начала показывать гостям квартиру. Александра вскочила с постели. «Аполлония? Что тут происходит?» — воскликнула она. Но Аполлония просто взглянула на нее и продолжила рассказывать гостям условия аренды. Они тоже не обращали никакого внимания на Александру. «Аполлония, вы меня слышите?» – закричала Александра. Но никто не обратил на нее внимания. Толстая женщина, которая собиралась снять квартиру, двинулась прямо на Александру и просто прошла сквозь нее, как будто ее не существовало. Александра осталась стоять с открытым от удивления ртом и выпученными глазами. И только сейчас она заметила, как Аполлония украдкой смотрит на нее и ухмыляется. Александра попыталась выбежать из квартиры, но что-то удержало ее, силой отбросив назад, словно какая-то невидимая стена, там, где должна быть дверь. Туристы обо всем договорились с хозяйкой, заплатили ей, и она, попрощавшись с ними, ушла. Александра сидела в углу комнаты и тихо рыдала. Теперь она начала понимать, что же с ней произошло. Наступила ночь. Туристы еще гуляли и пока не вернулись в пустую квартиру. Было темно. Бесшумно отворилась входная дверь, за которой была тьма. В квартиру вошла женщина в черном длинном платье, и из-за темноты ее лица нельзя было разглядеть. Она подошла к Александре, с силой взяла ее за волосы и потащила за собой во тьму. Александра хотела закричать от боли и ужаса, но ни единого звука не вырвалось из ее широко раскрытого рта. «Если веришь, иди до конца. Если не веришь, даже не начинай!» Услыхала она злобный женский шепот у самого уха, и над ней сомкнулась тьма. Наиль Абдулла-Заде. Эзотерика. Рассказ читал Роман Панков.